И становится больно смотреть. Все так ясно, когда мы остались одни, и любовь так похожа на смерть. А где-то внутри вороненая сталь собой укрыла седая печаль. Я спел бы тебе, но слов больше нету. А можно, мама, я сегодня буду спать со светом. Сегодня буду спать со светом. И принесите кто-то пистолет. Пропал пейзаж, и сдохли звук. Я стер об выключатель рук. Свет. Мне так страшно, ты досмотри. Твои поцелуи остались во мне. Они плавят меня изнутри. Облетела листва с дубов колдунов. На любимых губах запекается кровь. Я знал бы, что делать, но слез больше нету. А можно, мама, я сегодня буду спать со светом. Сегодня буду спать со светом. И принесите кто-то пистолет. Пропал пейзаж, и сдохли звуки. Я стер об выключатель руки. Но света нет. Сегодня буду спать со светом. Сегодня буду спать со светом. И принесите кто-то пистолет. Пропал пейзаж, и сдохли звуки. Я стер об выключатель руки.